Глава 5. Зал взорвался аплодисментами. Я обернулась к кабинке, где Катя с Мариной показывали мне большие пальцы. Предательницы. Блондин усадил меня на стул посреди сцены. «Расслабься и получай удовольствие». «Легко сказать», — подумала я, когда вокруг меня начали танцевать трое полуобнаженных мужчин. Один из них — брюнет с внешностью скандинавского бога. Подмигнул мне и красиво прогнулся в мостик. Я сидела красная как рак, не зная, куда деть глаза. А парни тем временем демонстрировали какие-то невероятные акробатические трюки. Особенно усердствовал блондин. Он то и дело оказывался непозволительно близко, обдавая меня жаром разгоряченного тела. «Интересно», — пронеслось в голове. «А можно умереть от смущения?» Я невольно залюбовалась статным блондином. Его уверенные грациозные движения завораживали, когда он оказывался близко. По коже бежали мурашки. Его горячее дыхание щекотало мою шею, заставляя внутри все трепетать. «Боже, что со мной?» — пронеслось в голове. Давно забытые ощущения накрыли с головой. От каждого случайного прикосновения по телу разливалось приятное тепло. Я поймала его взгляд. В темных глазах плясали озорные искорки. Он улыбнулся, и я невольно улыбнулась в ответ. Музыка, жар его тела, волнующая близость — все это кружило голову. Я прикрыла глаза, отдаваясь захлестнувшим эмоциям. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Какое-то сладкое томление охватило все вокруг. В какой-то момент брюнет протянул мне руку. «Потанцуем?» «Нет-нет-нет», — запротестовала я, но было поздно. Меня подняли со стула и закружили в каком-то подобии вальса. Учитывая мои шпильки и полное отсутствие танцевального опыта, даже страшно представить, как все это выглядело со стороны. «Я сейчас упаду», — прошептала я партнеру. «Не волнуйся, я тебя держу», — подмигнул он. И действительно, его руки уверенно направляли меня, не давая споткнуться. Краем глаза я заметила, как Марина снимает все это безобразие на телефон. «Ну, погоди у меня». Финальным аккордом стало то, что меня подняли на руки и пронесли через весь зал под бурные аплодисменты. Когда меня, наконец, вернули в кабинку, я рухнула на диван. «Я вас убью. Обеих. Медленно и мучительно». «Да ладно тебе». Марина светилась от счастья. «Зато какое шоу». Я еще раз яростно посмотрела на них, потом на свой почти пустой бокал, и сказала так вовремя подошедшему официанту: «Налейте мне еще одну монашку в шоке. Кажется, она мне понадобится». После третьего коктейля мир стал казаться намного приятнее. Я даже начала находить забавным весь этот вечер. «А знаете что?» — вдруг оживилась Катя. «У меня идея». «О, нет», — простонала я. «После твоей предыдущей идеи я танцевала с полуголыми мужиками на сцене». «Нет-нет, послушай». Катя заговорщически понизила голос. «Давайте поговорим с ребятами. Вдруг кто-то из них согласится сыграть роль твоего парня». Я поперхнулась коктейлем. «Ты предлагаешь мне нанять стриптизера, чтобы он изображал моего парня перед семьей? «А что такого?» — пожала плечами Марина. «Они, правда, неплохие актеры. И выглядят впечатляюще». «Вы с ума сошли?» Я покрутила пальцем у виска. «А если мои родители узнают, что он стриптизер, вы представляете масштаб катастрофы?» «Зато представь лицо Алекса, когда он увидит такого красавца рядом с тобой», — хихикнула Катя. Я невольно улыбнулась, представив эту картину. «А ведь действительно было бы забавно». «Так, стоп!» — я помотала головой. «Такие решения нужно принимать на трезвую голову». «Наоборот», — воскликнула Марина. Нужно еще выпить для храбрости. А потом пойдем в гримерку знакомиться с артистами. Куда? В гримерку. Будем подбирать тебя, парни, на праздники. Мы заказали еще по коктейлю. Последнему, строго сказала я себе, но как-то не уверенно. И все-таки, не унималась Катя. Подумай, ты же видела, какие они профессиональные. Уверена, кто-нибудь из них справится с ролью твоего парня лучше любого актера из агентства. Ага. Особенно, когда начнет танцевать стриптиз на семейном ужине, фыркнула я. Дурочка, рассмеялась Марина. Это же их работа — выступать на сцене. В жизни они совершенно нормальные парни. Вот увидишь. Возможно, виной всему была монашка в шоке. Их было уже 3 или 4. Но предложение подруг начало казаться не таким уж безумным. Ладно, вздохнула я. Давайте хотя бы поговорим с ними. Но! Я подняла палец. Это не значит, что я сразу же одобрю кандидатуру кого-то из них. Ура! Марина вскочила. Идем. Шоу уже закончилось, они точно должны быть в гримерке. Погодите. Я попыталась встать и чуть не упала. Эти каблуки определенно были орудием пытки. Как мы туда попадем? Там же наверняка охрана. Положись на меня, подмигнула Марина. Я же журналист. Умею находить подход к людям. Мы пробирались по каким-то коридорам, пытаясь идти тихо, что в нашем состоянии было крайне сложной задачей. Марина уверенно вела нас. За очередным поворотом мы уткнулись в дверь с надписью «Только для персонала». «Пришли», — шепнула Марина. «Теперь главное...» В этот момент я споткнулась на своих каблуках и, пытаясь удержать равновесие, схватилась за ближайшую дверную ручку. Дверь, конечно же, распахнулась. Я буквально выпала в гримерку, не удержавшись на ногах. 3 пары глаз уставились на меня с удивлением. Парни как раз переодевались после выступления в свою обычную одежду. «Ой!» — только и смогла выдавить я, чувствуя, как краснею. «А вот и наша именинница!» — радостно воскликнул блондин, который танцевал со мной на сцене. «Решила продолжить вечеринку?»